«Значит, войны тоже выдумки?» — спросил Хальдер. «Не выдумки. Но люди воюют не из-за того, что каждый из них агрессивный индивидуум. Любой историк скажет, что количество людей, убитых по личным мотивам, статистически ничтожно по сравнению с миллионами убитых по сверхличным мотивам. Из-за племенной вражды, патриотизма, взаимного неприятия между христианами и мусульманами, протестантами и католиками и так далее. Фрейд провозгласил, что причина войн в угнетенных агрессивных инстинктах, ищущих выхода, и люди ему поверили, потому что им надо чувствовать свою вину. Однако он не привел ни исторических, ни психологических доказательств в поддержку своего вывода. Солдаты не знают ненависти. Им страшно, скучно, хочется секса, они рвутся домой. Они сражаются вяло, не имея другого выхода, или яростно за царя и отечество, за правое дело или истинную веру, ведомые не ненавистью, а преданностью. Умышленное убийство по эгоистическим соображениям — статистическая редкость в любой культуре. Зато бескорыстное убийство — доминирующий феномен человеческой истории. Трагедия человека не в избытке агрессивности, а в избыточной лояльности. Если заменить ярлык «Homo homigius» на «Homo fidelis» — «человек верный», то, наконец, забрежет истина. Именно лояльность и преданность рождают фанатичность. «Значит, фанатики не знают ненависти», — заключил Хальдер и развел руками, не в силах прокомментировать такое недомыслие. «Знают, но это безличная, неэгоистичная ненависть, направленная против всего, что угрожает объекту поклонения. Они ненавидят не как личности, а как участники группы, племени, народа, церкви, партии, чего хотите». Их агрессивность — это вывернутая наизнанку лояльность. «Ваше предложение тоже можно вывернуть наизнанку», — заметил Хальдер. «То, что вы называете лояльностью, есть не что иное, как агрессивность вверх тормашками». «Вздор», — сказал Харриет. «Приберегите такую диалектику для отсутствующего пятижака». «Я не стала бы полностью отвергать позицию Гера фон Хальдера», — подала голос Хелен Портер. «Конечно, не стали бы», — поскрежетала Харриет. «Змеи, прячущиеся в траве, никогда не славили своей лояльностью». «По мнению фон Хальдера», — заметил Уиндхэм со своим обычным виноватым хихиканьем, — «акт любви — выражение агрессивности, а мужской половой орган — орудие агрессии». «Так оно и есть, — искренне отозвалась Хелен. Только ваша шутка неудачная». Это почему-то вызвало у присутствующих взрыв веселья, в котором приняли участие и Харриет с Хальдером. Блат обвел собрание злобным взглядом и молвил: «Школяры! Они школяры и есть». Харриет продолжила свое выступление атакой на другую модную теорию, которой отдавал должное фон Хальдер, что истоки войн гнездятся в заложенной в биологии многих видов жажде любой ценой отстоять свою территорию. По ее убеждению, это абсолютно ложная аналогия. За редчайшими исключениями люди воюют не за индивидуальное владение клочками пространства. Человек, уходящий на войну, наоборот, бросает дом и семью, который вроде бы должен защищать, и воюет вдали от них. И занимается он этим вовсе не из-за биологического побуждения сохранить за собой пашню или луг, а не грех будет повторить из-за преданности символам племенной мифологии.